Каждый раз жизнь предоставляет человеку возможность реализовывать ценности то одной, то другой группы. То она требует от нас реализации созидательных ценностей, то мы ощущаем необходимость обратиться к категории ценностей и переживаний. В отдельные моменты жизнь призывает нас обогатить собственными действиями этот мир. В другое же время мы обогащаем переживаниями самих себя. Для выполнения своего предназначения человек то должен действовать, то предаваться очарованию переживаемого. Испытывать радость может быть также обязанностью человека. В этом смысле можно обвинить в пренебрежительном отношении к своим обязанностям человека, который, сидя в трамвае, имеет возможность созерцать великолепие заката или вдыхать благоухание цветущих акаций, а вместо этого продолжает, не отрываясь, читать газету. Один умирающий, о последних событиях жизни которого мы расскажем ниже, последовательно и драматично реализовывал все три категории ценностей. Этот молодой человек лежал в больнице с диагнозом неоперабельной опухоли спинного мозга. Ему уже давно пришлось оставить свою профессию. Он был парализован и не мог работать. Таким образом, у него совсем не осталось возможности реализовывать созидательные ценности. Но даже в таком тяжелом состоянии ему доступен был мир ценностей и переживаний. Он проводил время в оживленных разговорах с другими больными, развлекая, подбадривая, утешая их. Он читал хорошие книги и в особенности любил слушать по радио хорошую музыку. Однако наступил день, когда он уже не смог переносить натиска звука в наушниках. Полностью парализованные руки уже совсем не держали книги. Настал новый этап его жизни. И если ранее от созидательных ценностей он был вынужден перейти к реализации ценностей переживания, теперь он должен был отступить еще дальше. Ему оставались доступными лишь ценности отношения. Иначе его поведение и не охарактеризуешь. Ведь теперь он принял на себя роль советчика, наставника больных, находящихся рядом, изо всех сил старался своим поведением быть для них примером. Он мужественно переносил свои страдания. За сутки до смерти, а он предвидел день своей смерти, он узнал, что дежурному врачу было назначено сделать ему ночью инъекцию морфия. И что же сделал этот больной? Когда врач после обеда обходил больных, молодой человек попросил его сделать этот укол вечером, чтобы из-за него доктор не прерывал своего ночного отдыха. Разве не должны мы спросить себя, имеем ли мы вообще право лишать неизлечимо больного возможности умереть своей смертью? Возможности наполнить смыслом свое существование до самого последнего мгновения. Даже если единственно доступной больному остается лишь область реализации ценностей отношений. Единственное, что в силах страдающего, это изменить свое отношение к собственным страданиям, когда они достигнут своей высшей точки и завершатся. То, как он умирает, коль скоро он действительно умирает собственной смертью, является неотъемлемой составляющей его жизни. Это как бы подводит итог всей жизни человека, до последнего мгновения наполняя ее смыслом. Здесь мы затрагиваем проблему эвтаназии или избавления от страданий путем умерщвления. Эвтаназия в своем узком, первоначальном смысле как легкая, безболезненная смерть никогда не представляла проблемы для врачей. Мы принимаем как само собой разумеющееся, что врачи смягчают предсмертные муки больных медикаментами. Собственные такт и чутье помогают врачу определить, когда же необходимо прибегнуть к этому, и никому в голову не приходит это осуждать. Однако умерщвление лекарственным способом применялось и неоднократно не только с гуманными намерениями. В определенных кругах раздавались голоса в защиту подобного способа, чтобы узаконить убийство людей, чья жизнь якобы более не представляет ценности. В ответ на подобные предложения мы прежде всего должны сказать, что не врачу определять, имеет ли жизнь какого-либо человека ценность или же нет. Общество возложило на врача единственную обязанность — помогать всегда, когда он может, уменьшать боль там, где он сочтет нужным, лечить, насколько это в его силах, и ухаживать за неизлечимо больным. Если бы больные и их близкие не были убеждены, что врач серьезно и тщательно подходит к выполнению возложенных на него обязанностей, они никогда больше не доверились бы ему. Ведь в противном случае у больного не было бы уверенности, кем для него сейчас будет врач, помощником или палачом. Это положение является принципиальным и не допускает никаких исключений. Оно относится к неизлечимым психическим болезням так же, как и к соматическим заболеваниям. Более того, кто бы посмел сказать, что психическое заболевание, которое в настоящее время считается неизлечимым, всегда будет таковым? Нельзя забывать, что хотя психиатр и может быть абсолютно категоричен, ставя диагноз неизлечимого психического заболевания, он никогда не может быть уверен в этом настолько, чтобы решать, имеет ли больной право на существование или нет. Нам известен случай, когда человек 5 лет был прикован к постели. Жизнь в нем поддерживалась исключительно за счет искусственного питания, пока у него не атрофировались мышцы ног. Человек, далекий от подобных проблем, естественно, спросил бы, не лучше было бы помочь несчастному умереть. Однако дело приняло неожиданный оборот. Настал день, когда больной попросил разрешить есть нормально, как все за столом. Он выразил желание встать. Он стал пробовать ходить, и постепенно его прежде атрофированные мышцы ног восстановились. Через несколько недель его выписали из больницы, и вскоре бывший пациент уже читал лекции о путешествиях, которые он совершил до болезни. Однажды, когда ему довелось выступать перед небольшой группой психиатров, он рассказал им о своих переживаниях во время развития его недуга. И некоторые из присутствующих почувствовали себя очень неловко, так как в свое время недостаточно серьезно отнеслись к лечению его болезни, никак не предполагая, что несколько лет спустя этот живой труп будет в состоянии вразумительно описать все, что случилось с ним. Нам могут возразить: психически нездоровый человек — не в состоянии позаботиться о своих собственных интересах. Таким образом, врач выступает, так сказать, выразителем его больной воли и должен решать, когда следует лишать больного жизни, поскольку вроде бы само собой разумеется, что если бы сознание больного не было затуманено, он бы сам пожелал быть избавленным от дальнейшего ухудшения своего состояния. Однако логотерапевт придерживается совершенно иной точки зрения. Своими действиями врач должен помогать больному реализовать свое стремление жить и свое право на жизнь. Не врачу лишать больного подобного права. Поучителен в этом отношении такой случай. у молодого врача развилась меланосаркома, причем он сам себе верно поставил диагноз. И напрасно его коллеги пытались убедить его в обратном. Они даже пошли на обман, фальсифицировав результаты его анализов. Молодой врач все же проник ночью в лабораторию и сам повторил все анализы. Болезнь его развивалась, и друзья стали бояться, как бы он не прибегнул к самоубийству. Но вместо этого молодой врач начал все более сомневаться в правильности диагноза, который первоначально поставил себе сам. Когда начались метастазы в печень, он, изучая симптомы болезни, уже ставил себе диагноз безобидного повреждения печени. Таким образом, он подсознательно обманывал себя, поскольку на последних стадиях заболевания желание жить восстает против надвигающейся смерти. Мы должны уважать в человеке это стремление жить, а не лишать его права на жизнь ради каких бы то ни было убеждений. Часто встречается и такой аргумент. Подчеркивается, что люди, страдающие неизлечимым психическим заболеванием, особенно умственно отсталые от рождения, представляют собой ненужный балласт для экономики общества, ведь они паразитируют на ней, ничего не производя. Что же мы имеем ответить на подобные заявления? В действительности идиот, который хотя бы толкает тачку, куда более продуктивен, чем какой-нибудь старик или старушка, которые проводят свои последние дни в безобидном старческом слабоумии, и родственники которых пришли бы в ужас при одной мысли о том, что от их старичков могут избавиться только из-за того, что они уже больше не могут приносить пользы обществу. И эти же милые, уважающие старость люди могут предлагать умерщвлять непригодных для общества инвалидов. Каждый должен признать, что человек, окруженный любящими родственниками, человек, являющийся незаменимым объектом их любви, это уже человек, жизнь которого не бессмысленна, хотя смысл в данном случае может быть и пассивным. Однако не всякий осознает, что умственно отсталых детей, как правило, именно из-за их беспомощности так бесконечно любят и нежно оберегают родители. Мы полагаем, что спасти человека врач обязан, даже если перед ним пациент, который покушался на самоубийство, и чья жизнь теперь висит на волоске. В подобной ситуации врачу предстоит решить вопрос, не следует ли ему предоставить такого человека судьбе, которую он сам для себя выбрал. Должен ли он мешать самоубийце осуществить намеченное, раз уж это намерение проявилось в действии, и следует ли ему уважать это желание? Нам могли бы сказать, что врач, который вмешивается в покушение на самоубийство, берет на себя роль арбитра судьбы, вместо того, чтобы позволить судьбе свершиться. На это мы отвечаем. Если бы судьба действительно готовила человеку смерть, она всегда нашла бы способ сделать так, чтобы помощь врача пришла слишком поздно. Если же в руки врача самоубийца попадает, когда его еще можно спасти, врач должен делать то, к чему обязывает его профессия, и никогда не брать на себя роль судьбы и решать, исходя из собственных философских убеждений или вообще произвольно, оставлять пациенту жизнь или нет. В предыдущем обсуждении мы проанализировали проблему самоубийства с точки зрения внешнего наблюдателя врача, который может занять какую угодно позицию в этом вопросе. Попытаемся теперь взглянуть на эту проблему изнутри. Попробуем передать, как она видится самому человеку в подавленном состоянии. Проанализируем его мотивы и посмотрим, существует ли им какое-нибудь внутреннее оправдание. Нередко используется понятие «рациональный суицид». Оно описывает способность человека, подведя сознательный итог всей своей жизни, принять решение об отказе от дальнейшего существования. Поскольку, как мы уже отмечали, удовольствие отождествляется с положительным активом жизни, то этот итог вполне может оказаться отрицательным. Вопрос, однако, в том, может ли такой итог оказаться настолько отрицательным, что продолжение жизни представится человеку безнадежно обесцененным. В первую очередь мы склонны усомниться, всякий ли человек способен оценить свою жизнь с достаточной объективностью. Это особенно верно в случае, когда человек приходит к выводу, что его проблемы неразрешимы, или что единственно возможным решением является самоубийство. Каким бы сильным ни было это убеждение, оно все же остается субъективным. Если из всего множества людей, совершивших попытку самоубийства, считая свою ситуацию безнадежной, хотя бы один окажется неправым, если хотя бы в одном случае найдется, в конце концов, альтернатива самоубийству, тогда придется заключить, что ни одна суицидная попытка фактически не может быть оправдана. Ибо всякий, кто решился на самоубийство, имеет твердое субъективное убеждение, что для него это единственно оправданный выход. Но никто не может знать заранее, верно ли он оценивает ситуацию и объективен ли он в своих суждениях. Или же буквально через час события покажут, что он был неправ, а он, быть может, и не доживет до этого часа. Теоретически, конечно, можно допустить и оправдать самоубийство, если это сознательная жертва. И в этом случае его можно отнести к разряду истинно нравственных действий. Однако из опыта мы знаем, что побуждение к самоубийству даже такого типа в действительности нередко происходит от чувства обиды или возмущения, злобы или негодования. Словом, там, где в конце концов можно найти выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. Поэтому мы возьмем на себя смелость сделать обобщение. Ни одно самоубийство не может быть нравственно оправдано. Не может оно представлять собой и искупление. Ибо самоубийство не только лишает человека возможности развиваться и приобретать опыт в результате собственных страданий, реализуя таким образом ценность отношения, но и лишает возможности искупить страдания, которые он сам причинил другим. Таким образом, самоубийством никогда не расплатиться за прошлое. Вместо того, чтобы покончить с прежними несчастьями или несправедливостью, суицидент просто кончает с собственным «я».